Не надо ничего хотеть, ни своей эрекции, ни ее оргазма. Надо просто наслаждаться. Когда мужчина напряжен, дал он ей оргазм или нет, он в работе, а не в любви. Чем сильнее он старается дать его женщине, тем хуже у него это получается. И что тогда? Только без паники. Куитус эрго сум. По-моему, у Декарта было по-другому. Было бы странно, если в половой жизни у мужчины никогда не случались бы неудачи. Они и случаются. Чисто юношеский феномен, ускоренное семяизвержение. Молодого парня перевозбуждает и сильное влечение, и просто сам факт встречи с женщиной. В результате же встреча оказывается несколько короче, чем предполагали и он, и она. Для подростков и юношей ускоренное семяизвержение естественно и закономерно. Среди взрослых мужчин оно просто широко распространено, особенно после перерывов в половой жизни или при встрече с новой, сильно возбуждающей его партнершей. Более серьезная неприятность, когда мужчина не может начать половой акт из-за отсутствия эрекции. Не встает. Или не стоит. Причины? Вдруг не вовремя зазвонил телефон. Что-то не то съел, болит живот, неуверенность в себе, сильно переутомился или нет настроения, или напротив, перевозбуждение обернулось торможением. Могут быть еще тысячи случайных причин, а результат один – отсутствие эрекции. Самое страшное во всех этих случаях то, что мужчина начинает переживать. Опозорился. Я импотент. Что-то со здоровьем. А если и в следующий раз не получится? Страшны не неудачи, а то, что мужчины начинают по этому поводу паниковать. Паника, тревоги теперь уже сами начинают порождать следующие неудачи. И возникает порочный круг. На приеме у сексолога мужчина жалуется. «Надо начинать, я смотрю, а у меня не стоит». Все верно. Пока он будет смотреть, у него стоять не будет. А что надо? Надо не смотреть. Надо быть спокойным и уверенным, что все будет хорошо. Биологически половая функция мужчины устроена исключительно надежно. Испортить или поломать ее весьма затруднительно. Единственная опасность – длительный прием серьезных доз алкоголя. Но с другой стороны, во всей этой надежной функции есть один блок, который легко дает сбои. Это психическая надстройка, в которой живут мужские сексуальные планы, желания, надежды, тревоги. Я иногда думаю, вот если бы у мужчины можно было когда-то отключить головной мозг и оставить только спинной, волноваться будет нечем, и импотенция исчезнет. Патентованные средства. Начнем с главного. С того, что знают специалисты любовного искусства и чему никогда не поверят дилетанты. В сексе половой член – приятное приложение и одно из удобных орудий, но не более. Любящий и некомплексующий мужчина может дать женщине совершенно полноценное удовлетворение, экстаз, восторги, используя только свои руки и губы. Как квалифицированно заявлял Эренбург, пока у меня есть хоть один палец, я всегда останусь мужчиной. Кстати, вспомните о лесбиянстве и поймите, что это не извращение, а естественная форма любви, многое из которой надо было взять на вооружение мужчинам. Конечно, если мужчина умеет ладить со своим членом, для женщины и него это очень кстати. А чтобы лучше ладить, надо знать. Ускоренное семяизвержение лечится возрастом, привыканием к женщине, регулярной половой жизнью, повторными половыми актами, презервативом и правильной техникой секса. Смотри выше. Недостаточная эрекция лечится в первую очередь спокойным и безответственным отношением мужчины к происходящему. Что имеется в виду? Коренные жители Австралии с импотенцией не знакомы по той причине, что у них весьма своеобразное представление о мужской эрекции. Мужчины там рассуждают так. «Когда женщина меня возбудила, у меня стоит. А если у меня не стоит, значит женщина меня не возбудила». Европеец бы тревожился, а он нет. Вот поэтому у них в Австралии всегда все в порядке. Еще более повезло мужчинам в тех странах, где господствует буддийская культура. Там невозможно, чтобы жена предъявляла мужу претензии. Более того, там принято, что за сексуальное здоровье мужа отвечает жена, и в случае отсутствия у него эрекции волноваться приходится ей. Можно предположить, что там мужья не услышат шипящий недовольного. «Ну ты что? Ну сделай что-нибудь!» Скорее прозвучит удивленное. «Жена, что за дела? У меня сегодня нет эрекции. Ты что это халтуришь?» А для душевно здоровой пары действительно нет никакой проблемы. Логика проста. Если недостаточно возбуждена женщина и не может полноценно участвовать в половом акте, возбудиться ей помогает мужчина. Но если нет или пропало возбуждение у него, помочь ему может и должна женщина. У нее тоже есть и руки, и губы. Если женщина вызывает его возбуждение недостаточно умело, ей теперь может помочь сам мужчина и подсказать, и показать. Как правило, сам себя мужчина может возбудить всегда, вполне элементарными действиями, взяв дело и член в свои руки. Могут быть неудачи, о причинах которых ни он, ни она никогда не догадаются. Например, живет супружеская пара. Всегда все было в порядке, но вдруг муж уезжает в командировку или на военные сборы, они разлучаются на неделю или больше. Наконец он вернулся. Жена соскучилась по нему, он соскучился по жене. Вечером они остаются одни, он хочет начать, а эрекция отсутствует. Что такое? Он весь в тревожных размышлениях. Переутомление, радиация, бром. Жена на него смотрит подозрительно. И где это ты, дружок, так поистаскался, что уже для меня ничего не осталось? Но в нашей ситуации муж нигде не таскался, и ни радиация, ни переутомление здесь ни при чем. Дело в другом. Не у всех, но у многих мужчин при перерыве в половой жизни влечение вначале усиливается, а потом ослабевает. Организм мудрый. Чтобы не мучиться, он сам автоматически включает охранительное торможение. Но супруги, скорее всего, этого не знают и, соответственно, не знают, что делать. Наконец, жена решает. «Ладно, я тебе верю, у тебя ничего не было. Наверное, ты просто устал, значит, тебе нужен отдых. Я буду тебя хорошо кормить, ты дыши воздухом, делай зарядку, и неделю до субботы у нас с тобой ничего не будет. Набирайся сил». И вот неделю он ходит, ждет следующие субботы. Скоро суббота, получится или нет, сработает он или нет. Что же будет в назначенную субботу? Скорее всего, снова ничего хорошего. Во-первых, потому что он теперь волнуется. Во-вторых, потому что у них снова был перерыв. А надо всего-навсего не комплексовать, не переживать, а любым неканоническим способом совместно или индивидуально сделать так, чтобы у мужчины произошло семяизвержение. Торможение снимется, через некоторое время половая жизнь наладится. В дальнейшем, как метод лечения, практиковать регулярную половую жизнь. И самое главное, никто не должен стремиться к половому акту. Они рядом, они любят друг друга, по крайней мере, взаимно приятны. Каждый из них может наслаждаться сам и дарить наслаждение другому. Вот этим и надо заниматься. И при чем здесь член? При чем здесь его эрекция? Чаще этого не понимают самые молодые люди. Молодой, горячий, быстро кончил и лежит, мучается, ждет новой эрекции. Ну при чем тут член? Чтобы доставить женщине наслаждение, у него есть руки, рот, все тело. И, кстати, еще душа и голова на плечах. А в жизни все идет не так. За неудачей идет черная серия неудач. Они рождают страхи под стандартной тематикой. Чем же я себя испортил? На этот стандартный вопрос есть достаточно стандартный набор ответов. Первое, что приходит в голову большинству мужчин, это мастурбация, половые излишества, прерывание полового акта, продлевание полового акта, венерические заболевания, иногда простатит. Этим мужчина себя и пугает. Это его страхи. И с ними надо разбираться. Страхи. У нас мастурбации с детства детей пугают хуже всякого бармалея. Куда полез? Нельзя. Заболеешь. Отвалится. Дети, естественно, продолжают и интересоваться, и трогать, и играть. Но теперь у них формируется стойкое убеждение, что они плохие, грязные, и что у них может что-то случиться со здоровьем. Не дай бог, в подростковом или взрослом возрасте ему в руки попадет научно-популярная книжка, например, из серии «Тебе, юноша», где он прочитает «Мастурбация, рукоблудие, извращенный способ получения полового удовлетворения, приводящий к истощению нервной системы, слабоумию, параличу, чахотке и импотенции». Вот после такой информации действительно станешь импотентом. А теперь две короткие справки. Первое. Проведенные в самых разных странах в том числе и нашей, анонимные опросы свидетельствуют, что в своей жизни практиковали мастурбацию около 92-96% мужчин, естественно, преимущественно в подростковом возрасте. Говоря проще, имел опыт мастурбации практически каждый нормальный здоровый мужчина. Вторая справка. Мастурбация абсолютно безвредна. Абсолютно, то есть полностью, совершенно. Она ничуть не вреднее, чем обычный половой акт. А вот пропаганда вреда мастурбации антинаучна и вредна.